Глава 18. Будь, пожалуйста. На Абшероне принято есть инжир натощак. Сразу после пробуждения. Так полезнее. Плоды за ночь дозревают, набухают сочной мякотью. Срываешь согретый первыми лучами солнца инжир, обдуваешь на случай муравьев и мошкары, отправляешь в рот. Мед. На каникулах на Абшероне мало кто просыпается ранним утром, потому что вечерние посиделки на веранде за чаем и семечками заканчиваются за полночь. В нашей семье инжирный завтрак не пропускали только дедушка, я и Гоша. Иногда присоединялся Али, но его хватало на 2-3 раза. Он возмущался. «Деда, обязательно вставать в 6:30? Инжир никуда не убегает, его можно и в 9 утра покушать. Тем более в саду кормилец, кроме нас с него никто не ест». Мы с дедушкой ходили за инжиром за пределы дачи. Так интереснее. В 6 утра он проводил тяжелой рукой по моим волосам. «Амир, просыпайся». Я открывал глаза и резко вставал с постели. Если долго раскачиваться, высока вероятность заснуть. Чистил зубы, надевал плавки, сверху шорты, после завтрака на пляж. Натягивал панаму и на цыпочках выскальзывал из дома. Дедушка у калитки, на шее ведерко на веревке, в руке пакет с полотенцем. Гоша смирно сидит рядом, к приключению готов. Вокруг нашей дачи выжженные солнцем земли с дикими инжирными деревьями. Плоды таких инжирников самые сладкие. Сынок, мы любим кормильца. Он для нас не просто дерево, он друг. Поливаем его, подрезаем засохшие ветки, ставим подпорки, следим, чтобы он не заболел. Но это непривычная для инжирника жизнь. Посмотри на эти деревья, противостоящие беспощадному солнцепеку и безжалостным ветрам. Это их природа. Они не похожи друг на друга. Высокие и сильные, низкие и расползающиеся по земле, с густой кроной и полуголые. Иду за дедушкой. Он палкой раздвигает засохшие сорняки, насвистывая веселый мотив. «Амир, смотри под ноги, могут быть змеи». На первом же дереве столько спелого инжира, что хватит и нам с дедушкой наесться, и с собой насобирать. Ешь, а остальное в ведерко. Еще полчасика, и появятся собиратели инжира. Они увозят урожай в город продавать. Инжирники для меня — магические создания. Дедушка согласен. Если верить легенде, Будда достиг просветления под инжирником. Поэтому в буддизме это дерево — символ просветления. А сколько людей в войну спас от голода сушеный инжир? Я наелся, собираю плоды. Сынок, давай сегодняшнее ведерко отнесем Сахибе и Рафиге. Поставим у их порога. Пусть им будет вкусно. И бабушка обрадуется. Они в одном классе учились. Сахиба и Рафига красиво пели. Выступали на республиканских фестивалях. Однажды зимой они с родителями попали в аварию на Ахсуинском перевале. Машина перевернулась. Девочки очень испугались и тяжело заболели. Продолжаю набирать ведерко. Теперь понятно, почему бабушка плакала. Сегодня 12 августа, бабушкин день рождения. Традиционно празднуем на даче с друзьями и родственниками. Дедушка с папой попросили у соседей столы со стульями. Обязательно угостим каждого тарелкой шашлыка. Выстраивают их цепочкой в тенистой части сада под виноградным навесом. Дедушка просит нас прибрать часть сада, где будет застолье, смести сухие листья, полить землю водой, чтобы осела пыль, протереть столы и стулья. Али залезает под стол, к нему на помощь бежит Гоша. «Деда, одна сторона раскачивается, что будем делать?» Дедушка обматывает щепку плотной тканью, подкладывает подножку. Папа у колодца натирает песком шампуры, промывает водой, заворачивает в полотенце и относит на кухню. Будем нанизывать на них куски маринованной баранины. На кухне с самого утра суета. Помочь с готовкой приехали тетя Тора и Хати. Бабушке, как имениннице, делать ничего не позволяют. Но она все равно участвует. Гости едут ко мне и на мою стряпню. Если плов приготовит кто-то другой, они сразу поймут. Нет, девочки, я не хочу сказать, что вы готовите хуже. Но что не так, как я, это точно. Бабушка следит, как тетя Тора промывает замоченный с ночи рис. «Торочка, еще разок. Видишь, вода белая, а должна быть прозрачной». Девочки смеются. «Мама, если ты не прекратишь нас контролировать, плов точно получится невкусным. У нас руки от волнения трясутся». Услышав слово «невкусным», бабушка берет очищенные луковицы и сама начинает их нарезать. «Еще не хватало мне опозориться перед гостями. А ну-ка, разбежались!» В холодильнике Наполеон. Мама заказала его у Лидии Петровны. Она живет у зеленой аптеки. Когда бы мы ни проходили мимо ее дома, из открытых окон пахнет ванилью и слышна музыка. Тетя Лида очень любит Муслима Магомаева. Готовит только под его песни. Наполеон, например, она печет под мелодию. Не терпится побыстрее попробовать торт. Пока девочки увлечены готовкой, мы с Али заглядываем в холодильник и аккуратно, чтобы не было заметно, снимаем с боков Наполеона кусочки обсыпки. Объедение. «В темной бездне звезда над высокой горой. Ты гори, ты свети, ты пылай. Я, слагая стихи, напеваю порой. Да-ла-лай, да-ла-лай, да-ла-лай». В саду звучит музыка. Это папа привез из города проигрыватель и коробку с пластинками. Первым включил Муслима Магомаева. Бабушка его любит так же горячо, как Лидия Петровна. Рассматриваю бумажный конверт от пластинки. На одной стороне черно-белый портрет дяденьки с суровым взглядом. На другой — список песен. Вот «Далалай», она последняя. Под названием в скобках имена авторов. Имена авторов. Палат Бюльбюль-Оглы, Расул Гамзатов. Перевод Якова Козловского. Мамин голос отвлекает меня от столика с проигрывателем. «Амир, плов остывает, быстро сюда!» Сколько вкусного на столе! Овощи и зелень, оливье в пиалах. Обычно в абширонскую жару такое не готовят, но у нас дома его все любят. Шашлык, графины с кизиловым и абрикосовым компотом, бутылки с вином и лимонадами, блюдо с рассыпчатым рисом, а к нему подлива из лука, мяса, каштанов и сухофруктов. Дедушка встает, поднимает стопку и смотрит на сидящую рядом бабулю. У нее в руке бокал с компотом. «Я тебя люблю, Гюльнар. Если бы я мог прожить жизнь еще раз, я бы снова выбрал тебя. Будь здорова, будь, пожалуйста, со мной, с нами». Гости поднимают бокалы, желают имениннице всяких благ. Дедушка целует бабушку в щеку, она смущается. Вокруг стола носится Гоша, взбудораженный большим количеством людей и обязательных кошек, которые по заборам пришли на запах мяса. Он на них рычит, они на него шипят, но их разборок не слышно из-за музыки. Гости разошлись к 9. Могли бы и позже, но надо добираться до города. Завтра на работу. Мы убрали со стола, сходили в душ и начали укладываться. Перед сном, надев пижамы, мы с Али прибежали к бабушке, залезли к ней в постель, обняли с обеих сторон. Я целую ее в левую щеку. «Бабуль, еще раз с днем рождения. Без тебя было бы неинтересно». Али целует в правую. У тебя самый вкусный оливье на свете. И долма, и пельмени, и вообще все-все-все. Бабушка целует нас в макушке. Мои мальчики, мои родные.